И как будто он каждому отдельно как будто бы обращается. И каждый уже к кому он обращается, то есть наверное он ко мне обращается, наверное, ко мне обращается. Иногда юриду вахиду муайину, он не имеет этого определенной цели, баль юриду кулли ман ютлаку алейхи ля взулгати. Он имеет всех тех, кто, кого можно назвать вафиль. Четвертый мудаф, наху я талибу льми чтахид. И пятый шабих биль мудаф, вагу хаттасли би еще имин тамам ма'на, как мы взяли, так это добавляется то, что дополняет смысл предложений. Салау на кяна хазы муттасли би марфуа би, будь то, что к нему присоединяется марфу, как говоришь, например, я ханидан фиалюху. أمكان منصوبا كذلك يا حافظا درسه أمكان مجرورا إذا تقوليش يتعلق يا محبا للخير تكتب أن تقوليش يا حميدا فعله وتبقى يحمد فعله كذلك بدأي نستطيع شجويت اللي يحمد يحمد فعله هذا تقوليش يا حافظا درسه يا حافظ درسه كذلك بنستطيع شجويت إذن يحب يحب للخير فلا تبقى تشو تتشو شبيه بهذا Шабий Мудаф, он Мудаф, он похож на Мудаф, чем тем, что он дополняет смысл. Теперь его ахкам, когда ему надо, какой работать? Фамаль муфрад, валялям, муфраду лялям, он накер, он наксуд фалибна яни аляддам. Аллахайур фааним. То есть вместо фалибна яни аляддам лучше сказать, ядай это ученый. Фамаль муфрад, валялям, он накер, он наксуда. Фаюбна ани аляма юр фаани би. То есть вместо аляддам лучше сказать, аляма юр фаани би, как говорят ученые. Почему так лучше сказать? Она мою фаги. Потому что если мы скажем только на даму, на жиму, сам на идем, это так ходит. Аля майор фаани би. Минувай там ви. Не стани на наху я зейду. Значит, я зейду. Зейду. Зубна аля майорфа. Зейду, как я раб, значит, будет я зейду. Мабни. Аля. Дамма. Филахаби. Нас. Видите, когда я была мабни аля фатха же было. Вот это было юбна аля майорфа, а здесь юбна аля майорфа. А для этого хаби нас будет. И поэтому я зейду. مبني على مبني على دم في محل نصب يا رجل مبني على دم في محل نصب كذا تقولش تقول زيد ما بقولش تقول زيد كذا يا زيدان تقولش تقول زيدان تقول جين رافج سامي تقول يا زيدان مبني على ألف في محل نصب يا زيد تتكلم نصب يا زيد دو مبني على دم في محل نصب بسم الله يا زيد يا رجل كذا كذا والسالسات الباقية منصوبة لا غير أفيت أني تري تقول مفردة И накер амаксуда. Значит, какие у нас три накера гайла амаксуда? Мудаф и шабиб и мудаф. У него будет положение нас обычно. Сейчас шах хасун. А куда такая ему надо муфадун? А у накера это амаксуда. Если у тебя мудаф, будет муфад. Это мудаф, а шабиб и мудаф. Или же накер амаксуда, это накер амаксуда, когда ты используешь. Но это шабиб, это личности, это определенная личность. Как ему накер? Фарима разубна ля майюр фаби. Это шабиб агни. На даму, если это что? Или же мабина алиф, если будет, то есть мабина я. Если он будет. Ну что, что? Фаинка хайюр фа дама, фаинна уюбна ля дама. Если же у меня марфу дама будет, то вот юбна ля дама. Я Мухаммаду, как будет марфу? Марфу дама, ля дама, ля хайли. Значит, мы сказали, хули закана мунада муфрадан, а у накиратан максуда, фаинна уюбна ля майюр фа би. Понятно, да? Фаинка на юрфу би дама, фаинна уюбна ля дама. Я Мухаммаду, говоришь, мабни аля дама. Фи махалли нас. Я Фатима ту мабни аля дамма фи махалли насб. Я Раджу мабни аля дамма фи махалли насб. Я Фатима ту мабни аля дамма фи махалли насб. Ва инкана юрфу бил алиф ни ябата ни дамма. Как вазалика мусанна, это в 8 числе. Фа инна у юбна аля алиф. Наху я Мухаммадани говоришь мабни аля алиф ни ябата нани ля фи махалли насб. Я Фатиматани мабни аля алиф фи махалли насб. Ва инкана юрфу бил вау ни ябата ни дамма вазалика джам музакр салим. Фаиннаху юбна аля львау. То есть, если у него положение рав будет вау, алама ту рафихи, то у него так, такой мабни будет. То есть, я Мухаммадуна, как я рабьёш? Мабни аля вау. Фи махалли нас. Ва инкан аль мунаду накиратан гайру максуда. Если у тебя мунад будет накира гайру максуда, ау мудафан, ау шабиб аль мудаф, фаиннаху юнсабу бил фатха. То есть, у него, значит, вот у этих первых получается, как у нас, у мунада муфрат и накира максуда, был какой араб? Махаллян или лявзан? Махаллян. А вот у всех трех остальных будет лявзан. Ва инкану лимунаду накиратан гайру максуда ау мудафан ау шабиб мудаф фа иннаху юнсабу биль фатха ау ма наба анха. И говоришь, я джахилен тааллям. То есть, например, обращаешься к студентам, я джахилен тааллям. То есть, гайру максуд. Не имеешь в виду какой-то определенный цель. Если же ты имеешь определенное лицо, говоря, я джахиль, тогда как будет я джахилю? Я касулен акбиль аламайен фаук. Я рагиб аль маджди. Видишь, рагиба аль маджди. У тебя что уже? Мудафан иляй? И амалла. Я мухиббар рифа. Тоже у тебя мудаф иляй.